Глава 9. Встреча заранее обедней. В воздухе уже посерело и отволгло, признак рассвета и начинающейся за ним оттепели, когда проснулся Вересов. Слава богу, кажись, таять начинает, не так холодно будет шататься, подумал он, выглянув за дверку. Маша еще спала, свернувшись в комочек. Видно было, что холод и сквозь сон понемногу все-таки пробирает ее. Вересов бережно покрыл ее рогожей и, поместясь подле, заглянул в лицо. Но пока еще нельзя ему было уловить ее черты, а заметил только, что лицо это, кажись, молодое. Через несколько времени раздался первый удар Благовеста, которого так ждал и которому обрадовался теперь Вересов. Этот звон несет ему надежду на тепло в течение целых 2,5 часов, пока будет длиться заутренняя и ранняя обедня. Целые 2,5 часа он проживет у вытопленной церковной печки, целые 2,5 часа есть возможность отогреваться. Понять вполне всю радость и наслаждение этой надежды может один только назябшийся в волю, наголодавшийся вдосталь и совсем бесприютный человек. «Вставай, пора уже!» — тихо дотронулся он до спящей девушки. «Пойдем греться, к заутренне заблаговестили». Маша приподнялась со своего места и, протирая глаза, с изумлением оглядывала всю окружающую обстановку. Крепкий сон отшиб у нее на время память с сознанием своего положения, и только совсем уж очнувшись, она живо вспомнила, где она и что с нею было. «Надо выйти отсюда, пока не совсем еще рассвело», — заметил Вересов. «К ночи, может, придется опять сюда же вернуться, так лучше поосторожней быть, а то, как станет светло, пожалуй, полицейские заметят да перехватят, в части насидишься». Для Маши было теперь совершенно все равно, в части ли сидеть, в тюрьме ли, или по белу свету шататься, но Вересов, отведавший уже, что такое неволя, знал цену своей свободе. Ему за ничто казалось потерять ее вчера, когда изнывал от голода. Но теперь, пока голод успел угомониться на время, он дорожил этой вольной волей, он ревниво берег ее. На Спасской сенной колокольне гудел еще Благовест, когда двое бесприютных спешно шагали по площади, направляясь к церкви. Перед местными образами теплились лампады и звучно раздавался фистуловый тенорок дьячка, гнавшего, словно на почтовых, свое чтение. 2-3 сердобольные старушонки в черных капорах, неизбежные посетительницы какой бы то ни было церковной службы, разместились уже по разным уголкам храма, со своими обычно сокрушенными воздыханиями. О чем? Про то они и сами едва ли знают. Может, от умиления, а может и от поясничной боли. Появился тоже и согбенный подслеповатый старикашка на своем вечном месте близ входных дверей, тоже неизменная принадлежность каждой приходской церкви. Старикашка в течение своих многолетних стояний давным-давно уже успел на слух заучить в своей хилой памяти всевозможные службы и, медленно крестясь, непременно бормочет в полголоса вслед за читальщиком каждый псалом и каждую молитву. А случится пение, он непременно подпевает своим разбитым старческим голосом и вечно не в тон подпевает, но всегда норовит затянуть прежде дьячков. Старушонки, проходя мимо, непременно поклонятся ему с жалостливой улыбкой, и он им тоже поклонится степенно и важно. Он постоянно первый приходит и последним выходит из церкви. Без этих неизменно присутствующих и самых усердных молельщиков не обходится ни единая служба, ни в единой приходской церкви. Старичок с фальшивым пением и 3 старушонки с воздыханиями составляют почти единственных посетителей за утрень и вечерень, невзирая ни на какое время дня и ночи, ни на какую погоду, ломающую подчас их древние кости. Бездомники поместились у самой печки.